Глава третья. Едва я открыл дверь своей квартиры и сделал несколько шагов, как увидел его, сидящего в моем любимом кресле. Возраст был у него неопределенный, между 45 и 65. Снежно-белые густые волосы, безукоризненно причесанные. В нем было все безукоризненно: черный костюм, белая шерстяная рубашка, галстук, черные блестящие туфли. Лицо казалось сделанным из дерева, и цвет такой же. Тонкий крючковатый нос, впадинка вместо рта, серые блестящие глаза, торчащие уши. Для меня появление коренастого типа в багажнике было ударом. У меня было впечатление, что меня преследует какой-то отвратительный кошмар. Через несколько минут я надеялся прийти в себя и с облегчением обнаружить, что ничего этого не было и что все это воскресное утро такое же, как и все другие. Человек, напротив, был частью этого кошмара. «Я увидел, что у вас открыта дверь», — сказал он. «Извините меня, что я воспользовался этим. Меня зовут Эдвин Клаус». Струйка пота потекла по моей болевшей щеке. «Значит, это не кошмар, это реальность». «Что вы хотите?» Блестящие серые глаза, столь же выразительные, как кубики льда, уставились на меня. «Я хочу вам помочь». Он жестом пригласил меня сесть. «Я вижу, вы страдаете. Я советовал Бену быть осторожным». Он развел руками. «Но он не может контролировать свою силу. Прошу вас, сядьте, мистер Лукас». У меня снова стала страшно болеть голова, и задрожали ноги, и я сел. «У вас есть проблема, мистер Лукас. Похоже, вы не знаете своих возможностей», — проговорил Клаус мягким, спокойным голосом. «Но вашу проблему можно отрегулировать, если вы согласитесь принять мою помощь». «Кто вы?» – спросил я, глядя на него. «Об этом мы поговорим позднее. Сейчас дело в Алексе Марше, которого вы убили. Что вы будете делать с трупом, мистер Лукас?» Я закрыл глаза. В моей голове возникла сцена. Я хотел его убить. Я вспомнил, как ударил его обеими кулаками по лицу. Я готовился сделать это еще раз, но получил удар по голове. Я его только ударил. Я, возможно, сломал ему нос, но совершенно определенно, что я его не убивал. Боль стучала у меня в голове, затуманивала мои мысли. «Я его не убивал», — повторил я, глядя на Клауса. «Я думаю, что это будет решать суд, не так ли, мистер Лукас?» Я поднялся и, шатаясь, прошел в ванную, где проглотил 4 таблетки аспирина, потом открыл кран, взял губку и протер ею лицо. Мысли стали проясняться. Я не знал, кто этот безукоризненно одетый человек, но мой инстинкт говорил мне, что он шантажист. Уперевшись обеими руками в умывальник, я с трудом выпрямился и посмотрел в зеркало. В нем отражалось незнакомое лицо, которое мне определенно кого-то напоминало, распухшее и синее, с дикими глазами. Добрых 5 минут я стоял перед зеркалом. Потом таблетки стали действовать, и боль, терзавшая мою голову, стала тупеть. Алекс Марш. Значит, коренастый мужчина был мужем Гленды. Но человек, сидящий в моей гостиной и готовый предложить мне помощь, кем был он? Уцепившись руками в умывальник и глядя в зеркало, я ждал, когда стреляющая боль станет тупее и терпимее. Он меня спросил, что я собираюсь делать с трупом, который находится в багажнике моей машины. А что с ним делать? Моей первой мыслью было позвать шерифа Томпсона и передать это дело в его руки. Если я это сделаю, поверит ли он моему рассказу о происшедших событиях? А другие? Предположим, он мне поверит, но моя репутация в Шарновилле будет испорчена окончательно. Я буду вынужден признаться, что занимался любовью с замужней женщиной, и что в этот момент нас застукал ее муж. Поверит ли, что кто-то меня оглушил, когда я с ним боролся? Я подумал о трупе, лежавшем в багажнике. Мгновение я думал, что будет лучше увезти его в машине в пустынное место и закопать. Но это была совершенно неприемлемая мысль. Вашу проблему можно решить, если вы согласитесь принять мою помощь. Почему этот человек предлагает мне помощь? Что он за это хочет? Я должен это знать. Более уверенный в себе, я вернулся в гостиную. Эдвин Клаус продолжал сидеть в моем любимом кресле, заложив ногу на ногу и положив на колени руки с выражением бесконечного терпения на лице. «Вы себя чувствуете лучше, мистер Лукас?» – спросил он. «Я не хочу вас принуждать, но вы, несомненно, слышали о трупном окоченении. Через час станет очень трудно вытащить труп из багажника». Мерзкая дрожь пробежала у меня по спине. Эта мысль приходила мне в голову, но я от нее отмахивался. Марш засунут в мой багажник согнутым. Когда его тело окоченеет, оно застрянет там. Мой желудок сжался в спазмах. Я сел напротив Клауса.